Алло, здравствуйте, Алло. Павел Сергеевич. Кто спрашивает? Павел Сергеевич? Кто спрашивает? А что, от этого зависит, Павел Сергеевич вы или нет? Нет, от этого не зависит, но сначала представляются люди, когда звонят. Почему это? Кто это вам такой сказал? Я звоню Павлу Сергеевичу, это ну, вы? Ну, отлично, представьтесь. Марина Павловна, меня зовут, из судебный отдел, Банк Восточный Экспресс, где оплата вашего кредита? Почему до сих пор на задолженности находитесь? А почему вы законодательство нарушаете? Кредитная карта планшета. Отвечайте на вопрос. Я говорю, должник банка. Почему отвечаете? На вопрос отвечаете, поставленный вам. Где деньги банка? Почему кредит не платите? Я не пойму. Взяли чужие деньги, решили их не возвращать. Пожили за чужой счет. За свои, за свой счет, значит, надо жить, если вы не умеете от долги отдавать. Закон что нарушаете? Я жду от вас ответ, почему оплату не производите. Только после того, как на мои вопросы ответите. Я ваше цирковое представление даже не собираюсь выслушивать. Ну, где деньги банка? Кладите трубочку. Тогда что? Где деньги банка, спрашиваю? После того, как на вопрос мы ответим, тогда я буду вам что-то отвечать. Где деньги банка? После того, как что, на вопрос то есть чужой ответить. Брать умеете, отдавать нет, что ли? После того, как на вопрос ответить, я вам отвечу. Чужой брать умеете, отдавать нет. Вас родители так научили? Закон почему нарушаете? Вас родители так родители научили? Вас так научили? Я не пойму, как может взрослый мужчина не заработать деньги? Вы должны банку 24 тысячи рублей. Где деньги-то? Собираетесь в банк, оплачиваете долг. Сегодня-завтра 2 дня на погашение. Чтобы сегодня-завтра закрыли этот долг. Закон, идите работайте. Хватит тут жаловаться. Хватит жаловаться, хватит себя так вести, Павел Сергеевич. Нам уже надоело ваше поведение. Каждый раз, я вот тут слушал записи разговор с вами, как вы разговариваете с сотрудниками. Вы, Павел Сергеевич, вот этим своим цирковым представлением просто прикрываете свою, я не знаю, что... Что? Что? Как отсутствие зарабатывания денег, желание зарабатывать деньги. Да. Что вы прикрываете, Павел Сергеевич? Ну тогда собираете долги, оплачиваете, зарабатываете деньги. Не можете заработать... не знаю, на своей работе идите тогда разгружайте вагоны, подрабатывайте, снег чистите, зарабатывайте деньги, идите платите долги. В чем проблема-то, я не пойму. Слушайте, но мне история успеха семью вашей восточки содержите. Не интересует вообще, где семью вы там зарабатываете. Семью на какие средства содержите, свою жену на какие сказать. Средства содержите. У вас дети есть, Павел Сергеевич? А у вас? Дети есть? А у вас? Я так понимаю, наверное, дети есть, а на что их содержите, Павел Сергеевич, понимаю, с такими долгами? Тоже, да? Если вы даже 24 тысячи рублей за целый год не можете найти, если вы даже за целый год не можете заработать 24 тысячи, на что вы живете, на что вы содержите семью, на что вы ребенка своего содержите, рассказывайте. А закон вы что нарушаете, рассказывайте. Хорошо, я звонок буду вынуждена перевести на платную линию, звонок будет за ваш счет, с вами подорожнее. Хорошо, я вас тоже на платную линию тогда переведу. Павел Сергеевич, ваш глупый наигранный смех выглядит очень глупо. Ваша вот глупая очень фраза глупо. Вы бы лучше точно так же, Павел Сергеевич, таким же энтузиазмом пошли бы деньги заработали. В Саратове вон сколько снега выпало. Идите чистить снег и зарабатывайте деньги, долги свои отдавайте. Да? Видели, сколько снега выпало? Павел Сергеевич. Вы, походу, правда сидите Я привожу звонок на платную линию, сами с собой поговорите, я вас подожду. Давайте, переводите. Идиоты, просто идиоты в Восточке работают. Все, что? Ой, Павел Сергеевич, я вывела вас на эмоции, мне это очень нравится. Все? Платная линия кончилась? Видите, Павел Сергеевич, я вывела вас на эмоции, вам так стало так обидно, что с вами так разговаривает, Павел Сергеевич, что вы идиот, вот мне стало тебе обидно. Вы деньги, что ли, не можете заработать? Я не пойму, Павел Сергеевич, в Макдональдсе строить нормальный работник, а вот не Почему вы? Почему вы в 30 лет не можете заработать деньги на погашение своих долгов? Я понять не могу. Блин, уже 30 лет, а? Чьи средства? Объясните мне, пожалуйста. Ну пора уже взрослеть. Я согласен. Я давай за свои поступки. За то, что вы нарушаете закон. Вам кажется, что пора уже, Павел Сергеевич? Да. Мне сейчас вот стало стыдно. И я решил, что, наверное, надо вообще перестать трубки брать от Восточки, чтобы они меня не пристыдили. Хорошо, всегда, ой, да? Ну, конечно, Павел Сергеевич, не берите, я к вам выездную группу направлю в гости по вашему адресу, что вы у нас там живете. Снег выпал, как раз выездная группа подъедет, почистит. Приезжайте. Вы не переживайте, Павел Сергеевич. Какой у вас там автобус ходит? Мы к вам на автобус приедем. Какой у вас там автобус ходит? 18 или какой? На любом приезжайте. Какой у вас там автобус ходит? На автобусе на любом приезжайте. 6-й автобус. Какой к вам едет, Павел Сергеевич? 9-й. Не переживайте. 10-й. К вам приедут. Лично. Но просто я знаю одно, что, Павел Сергеевич, такие, как вы, смелости хватает, только по телефону так разговаривать. Добьемся? Давайте, я сейчас подъеду на вашу третью дачную, Павел, на ней. К сожалению, вы себя так уже... Я сейчас подъеду уже лично, так не выйдите будете ко мне. Вы поймите одно. Деньгами приезжайте, чтобы 24 тысячи взяли и приехали с деньгами. Банк оплачивает кредит, ясно? Собираетесь в банк и оплачиваете долг 24 тысячи. Как же YouTube потешается над вашими разговорами, берете деньги чужие, а возвращать не умеете. Можете только жить на чужой счет. Можете только жить за чужой счет. Давай. Жить за чужой счет, брать чужие деньги. Еще 9 минут осталось. Не в состоянии, я не понимаю, что препятствует возврату денег у вас. То есть то, что вы устраиваете цирковое представление, это понятно. Вы хотите, наверное, показать себя прекрасным переговорщиком, коим вы, к сожалению или к счастью, не являетесь хорошим переговорщиком. Понятно. Еще ваше мнение я буду учитывать, Суть вопроса в вашем, мое мнение самое важное для вас на данный момент. Обязательно. Суть вопроса в том, что вы должны банку деньги. В моей жизни. Вы знаете, что вы должны, вы знаете, что вы не правы в этой ситуации, что вы должны в любом случае. Я не понимаю, почему вы не хотите вернуть в добровольном порядке. Или вы добиваетесь, что принудительным взысканием? Да, принудительным. Есть у вас принудительным? Да, я через суд. То есть да, вы готов. Хотите через суд? Да, я готов. Хорошо, зачем? Отлично. Ну, потому что по судебной практике я готов выиграть у вас. Что потому что? По кочану что? Что вы меня? Выиграете? По какой судебной практике? То есть вы постоянно берете в чужих, у кредиторов деньги, да, в банках. Какая же вы глупая, по вашей судебной практике. И вы, уважаемый Павел Сергеевич, считаете, что вы можете не возвращать деньги банку. То есть вы целенаправленно, то есть по цели данного разговора вы мне сказали о том, что вы взяли деньги в банке целенаправленно, зная заведомо, что вы не будете их возвращать. Под запись вашего разговора? Ну, мошенничество Значит, да? занимается Павел Сергеевич. Значит, надо вас попробуйте. Привлекать. Попробуйте. Что тут пробовать, Павел Сергеевич? Конечно. Вы сами во всем признаете. Да. Так вы же целенаправленно говорите. Вот у вас такая практика, я у вас... То есть вы целенаправленно взяли деньги? Да, идите, вот пишите заявление в Вот я там в интернете всякие глупости начитался. Вы вместо того, чтобы в интернете, знаете... Что? Вы просто деньги заработали на погашение своих долгов, чтобы ваша семья не была в долговой яме. Вас забыл спросить. А то взрослый мужчина, а свою семью только в долговую яму за мной. Вот сейчас пойду их из ямы достану, вам а то они там сидят. Вот вам не стыдно? Нет. Шли бы лучше деньги заработали. Больше бы пользы был. Чего вы мне советы даете, а сами сидите, не работаете? Я вам не совет, я вам говорю, что вы должны делать. Нет, вы просто даете советы, если работаете, а сами не работаете. Какая связь, я не понимаю. Как может человек, который занимает конченную какую-то должность, конченного... Я не понимаю, что вы говорите. Говорите четче и внятнее. Я вообще ни слова не понял, что вы сейчас сказали. Понятно. Давайте. Хорошо, Вы тогда не перебивайте меня хотя бы секунду, я вам скажу, что я хочу сказать. Я буду вас перебивать тогда, когда посчитаю нужным. Мне вообще не интересно, что вы там говорите. Номер телефона дополнительный для связи есть у вас? Да, записывайте. Номер дополнительный есть? Не слышу, не понимаю, что... Говорю, записывайте. Называйте. 8-961. Угу. 387. 7. Что молчите-то? Номер, говорю, называйте. 8-961. 7. Долго молчать собираетесь? Ну вы хоть говорите там, да, я записала, дальше, я там как... Я вам ничего говорить, я сказал номер, диктуйте. Ну тогда нахер идите, если вы ничего не будете говорить. Номер, я сказал, диктуйте. А ваши эмоции, мне, вы знаете, но ваши эмоции мне только за радость. Нахер. Ваши эмоции нам только за радость. Диктуйте. Нахер. Да, алло, я тогда фиксирую вам официальный отказ от погашения долга. Документ будет направлять на принудительное взыскание. Как вы и хотели, Павел Сергеевич. Будем взыскивать с вас принудительно, чтобы, знаете, Павел Сергеевич, с вами ни одна организация не захотела работать. Да где вы работаете? Что это вообще за организация? Фиг его знает. Чем занимается данная организация? Торговля, общественное питание, менеджером, да, вы там обычным менеджером, да, работаете? Обычный. Менеджер среднего звена. Необычный. Понятно, понятно, Павел Сергеевич. Необычный менеджер. Да нет у вас, а самая обыкновенная специальность, то есть ничем не отличающаяся. Ну понятно, но это же не оператор колл-центра в конченном банке. Так что, да, я фиксирую официальный отказ, все когда правильно. Документы направляю юристам нашего банка, готовится да. к кредитному взысканию. Всего доброго, до свидания. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания ОМФК СМС Финанс. Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается, Павел Сергеевич? Да. Из досудебного отдела вам звонок поступил по факту задолженности. Договор находится на просрочке. На закрытие сумма на сегодняшний день у вас составляет 62 600 рублей. Компания требует оплатить задолженность. До 31 октября. У вас просрочка 190 дней. Подскажите, в чем причина, почему вы не выполняете финансовые обязательства? Денег нет. Понимаете, то, что это не является законным основанием, чтобы не оплатить. Давайте более подробно расскажу вашу ситуацию. Давайте. Так как у вас очень большая просрочка, вопрос решается о том, что договор по цессии будет продан в работу коллекторского агентства, мы предлагаем вам закрыть заем со скидкой. Оплачивайте 20 тысяч рублей, ту сумму, которую вы взяли в компании. Договор займа закрываем полностью, остаток будет вам списан. Требование компании оплатить срок до 31 октября. Вы готовы внести 20 тысяч на полное закрытие займа? Я готов буду рассмотреть ваше предложение, но только мне надо, чтобы вы мне прислали ваше предложение в законном письменном виде с печатью, с подтверждением, чтобы мне потом можно было подтвердить о том, что это ваше предложение, оно является действительно вашим, а не просто я так себе придумал. Павел Сергеевич, я могу вам направить на электронную почту это спецпредложение, не более того, в письменном виде данное спецпредложение клиентам мы не отправляем. Если вы действительно хотите сэкономить деньги и урегулировать вопрос, оплачивайте в срок. Я уже вам объяснил то, что, к сожалению, по законодательству по нашему, то, что вы меня направите на электронную почту, не будет являться доказательством в суде. Вот у меня недавно была ситуация, возможно, я ошибаюсь. Вам лучше знать. Ошибаетесь, потому что вы обратились в микрофинансовую компанию. Это онлайн займы. Все онлайн. Мы работаем по всей России. У нас нет определенного офиса, куда вы можете прийти и заказать какой-то документ. После оплаты вы сможете заказать справку об отсутствии задолженности. Вот ее вам смогут прислать. Либо на... Не прибивайте, пожалуйста, я не договорила. Конечно, извините. Вот справку заказать об отсутствии задолженности вы сможете заказать либо на электронную почту, либо Почта России. Документ будет вам направлен со всеми подписями и печатями. О том, что заем закрыт, о том, что сумма оставшейся задолженности у вас списана. Вы готовы оплатить? Я еще раз, я не буду вас уговаривать или принуждать к оплате. Не готовы, прямо так и скажите. Договор будет закончен, далее мы будем действовать по законодательству. Что? Вы договорили? Я могу теперь начать свой разговор? Да, я вас слышу. Вы знаете, какая ситуация? То есть договор, точнее, при свое предложение вы не можете официально направить, а справку потом о закрытии вы можете официально отправить. Какая-то парадоксальная ситуация выходит. Это регламент нашей компании, Павел Сергеевич. Смотрите, еще раз объясняю. Регламент вашей компании подчиняется законам Российской Федерации, правильно? Да, в законодательстве не прописано о том, что по условиям акции или скидок мы обязаны вам присылать какой-то бумажный документ. Этого не прописано. Все правильно, вы не обязаны. Изучайте внимательно. Смотрите, какая-то, да, нет, я не спорю тем, что это прописано или не прописано. Но, тем не менее, в случае моей оплаты по вашему предложению по телефону, и завтра мне позвонит ваш сотрудник и скажет, что никаких предложений-то и не было, вы также нам дальше должны. И что в этой ситуации, как я перед кем могу доказать, что было предложение? Павел Сергеевич, у нас все разговоры, абсолютно все ведутся в записи. Компания СМС-финанс работает в законодательстве Российской Федерации. Которые не являются доказательством нигде вообще. Ваши записи не являются... Павел Сергеевич, в таких ситуациях Я не беру сейчас в счет нашу компанию, потому что нашей компании это ни разу не касалось, потому что все договоренности, которые мы предлагаем своим клиентам, мы выполняем. Если у вас складывается какая-то подобная ситуация, возьмем, к примеру, другую организацию, да, вам пообещали, что ты не выполнили, идете в Центробанк, пишете заявление, лишают лицензии, и больше, Павел Сергеевич, эти компании не имеют права взаимодействовать с клиентами. На основании чего? Поэтому... На основании чего? Какое доказательство предоставить? Идут проверки, Центробанк направляет проверки. И что? Все, абсолютно и все что? Разговоры в записи, комментарии, с диалогом с вами. Вот Павел Сергеевич, ну я не буду тратить время, если вы не хотите платить, вы напрямую скажите. Я вам сказал, я не отказываюсь от оплаты. Давайте подведем итог беседы. Давайте, присылайте. Вы не отказываетесь, тем не менее, 190 дней незаконно удерживаете деньги компании. Документ в письменном виде по предложению списания части задолженности вам направлен не будет. Максимум это электронная отписка спецпредложения, я могу вам направить. Я ничего то не есть вы отказываетесь оплачивать на условиях компании, ну, да? Вы, если меня не слышите, вы можете фиксировать все, что вам заблагорассудится. Я вас слышу. Я говорю, документы мы не отправляем. Только лишь справки о закрытии мы отправляем клиентам на электронную почту или Почтой России. Павел Сергеевич, вас этот вариант устраивает? Вы готовы выполнить условия компании? Такой вариант меня устраивает. По результату беседы я регистрирую вам отказ от выполнения требований, потому что это не консультация, мы требуем вернуть наши деньги до 31 числа. Ваше право, вы можете оплатить полную сумму 62 600. Вы готовы ее внести до 31? На основании чего эта сумма сложилась? Проценты и пени были вам начислены за 190 дней просрочки. А вы знаете, что вы по законодательству по правилам? По законодательству я отменю ваши полные штрафы вообще одним письмом, так как вы злоупотребили. Очень наивно с вашей стороны так рассуждать. Вроде бы вам 29 лет, Павел Сергеевич. 230-й федеральный закон. Открывайте и читайте внимательно. Я регистрирую вам уклонение от выполнения финансовых обязательств. Договор по цессии будет продан в полном объеме. С вас на законном основании будут взыскивать 62 600 рублей. Готовьте деньги. До свидания. Всего доброго.